войду без стука, я приду без спроса на старую мельницу, где крутятся колеса, где темный лес да полынь трава, где речные струи крутят жернова у спокойной воды, где растет осока. Русалки живут глубоко-глубоко у спокойной воды, где мельница стояла. Русалки резвятся на его накопала. Я хлебну водицы у темного леса, где поют птицы, где ночная хмарь у седых камней, где прячется охотник от лесных зверей, у спокойной воды, где растет осока. Русалки живут глубоко-глубоко у спокойной воды, где мельница стояла. Русалки резвятся на его накопала. Берег реки, а по реке плывут со свечами венки, где темный лес да полынь трава, где речные струи крутят жернова у спокойной воды, где растет осока. Русалки живут глубоко-глубоко у спокойной воды, где мельница стояла. Русалки резвятся на Ивана Копала.